А где остальные? Это уж вам знать. Бывает, потонули. А может, и море носит. Только сейчас вспомнили еще четверых. И то, что сказал возница, придавило и ошарашило. Столь неожиданны были эти слова, и смертный смысл их лишь тогда дошел до людей, когда потеряно вскрикнула Минькина жена. Молодица завыла на всю улицу, а по остальным плакать было некому. Бобыли, родители на погосте, они не плачут. Вопль жонки растекся по Вазицким улицам, и одного этого было достаточно, чтобы всполошить деревню. А тут еще к ней присоединилась Минькина мать, деревенская вопленица, мастерица вопить, когда дело касалось чужого горя. Она причитала сейчас столь горько, что щемило сердце. «Ой, ты, Минеюшка, свет мой милый! Да на кого ты, князь, удалой покинул нас? Да, видно, век куковать нам постылом, и не на кого преклонить сиротливые головушки!» Юлька была легка, как полуденный свет. Снег тихими мухами садился на ее лицо и не таял. Когда Аким брал из саней Юльку, на него опасливо глянули глаза Креня, безжалостно острые. Михаил пытался схватить Юлькину малицу, но рука его была тяжела и непослушна. Парамон выгнал племянника с повети, сам раздевал дочь, путаясь непослушными руками в промерзших одеждах, а потом, отчаявшись, вспорол их длинным ножом и, осыпав Юлькино тело снегом, стал растирать его шерстяной рукавицей. Он растирал такое незнакомое, уже совсем взрослое тело и давился слезами. Он был слаб на глаза. Парамон, Петенбург, ему не хватало воздуха. Сердце билось под рубахой, готовое выпрыгнуть. Старик мял руками дочернее тело, лил спирт на голубую кожу, и спирт мешался со слезами. Пришла тетка Парамона, 70-летняя Анисья Малыгина. «Не дрова колешь, девку-то раскромсал всю», — сказала спокойно и также несуетливо оттянула века у Юльки. Анисья была стара, чтобы пугаться смерти. «Не дрожи! Богу Богова, а кесарю кесарева! От того, что на роду написано, не убежишь!» Замотала Юльку в малицу и влила ей в рот спирт. «Тащи в горницу!» Потом тетка Анисья долго сидела у постели больной. Жар высыпал на Юлькиных щеках краснее бархата. Анисья похвостала родственницу по щекам, больная открыла немые глаза. Она вглядывалась в потолок и рассматривала там что-то недоступное остальным. Парамон обхватил Юлькину голову. «Доченька, не помирай!» Юлька закрыла глаза. «Дай Бог спасется, Юлька!» — сказала Анисия. Еще отхлебнула из бутылки и пошла к двери. Аким враждебно посторонился. Ему хотелось обругать тетку Анисью за то, что обнадежила своим присутствием и так быстро ушла, оставив двух мужиков посреди беды. Он смотрел на морщинистую шею Парамона, по-детски поросшую рыжими косицами, и вспоминал вечер в нардоме. Тогда, как помнится, играли пьесу «Чудо». Юлька, что и говорить, не красовитая девка. Лоб великоват, портит, и брови рыжие отцовы. Но глаза редкие, цвета волны, что ли, в общем, так же изменчивы. Парамон говаривал, что материны у нее глаза, а не его, Акима, взгляд. Так Парамоновы! Да когда по ходу пьесы Юлька была женой и должна была повторять, мол, я тебя не люблю и только силой выхожу замуж. А потом Аким лежал в гробу, и когда вложили ему в руку свечу, то Юлька заревела, как белуга, на весь зал. И Акиму вдруг захотелось курить. потому как было страшно неудобно от такого плача. Выходило, что его оплакивают. Он достал, правда, с большими трудностями папироску из кармана и закурил. И тогда весь зал смеялся, и Юлька тоже смеялась сквозь слезы. И глаза у нее были зеленые. Такое вот дело. «Акимка, помрет наша Юлька?» — нарушил молчание Парамон. «Я-то нынче мать во сне видел. Звала она меня. Тело мое изябло, и стал я свой карабь готовить». Парамон шатнулся на табуретке, и тот противно так заскрипел. Горе окончательно сломило старика, и он заплакал уж в который раз. Аким понимал, что нужно идти в сельсовет и звонить в Архангельск о помощи. В море где-то четверо, может, не погинули, и носит их вода из конца в конец. В то же время суда срочно нужен врач, но в крайнем случае фельдшер. Но врача в этих местах не бывало после недавних холерных годов, а фельдшер, невзрачный старик, летом окончательно спился, осиротив деревню. Хотя не мудрящий был лекарь, но рану или хворь в животе залечить мог. Сейчас медицина жила в койде, ехать верст 50, и никто, кроме Акима, туда не двинется. В сельсовете за своим столом он нашел вазицкого милиционера Ваню Типуева, который, приспособив к большой латунной чернильнице осколок зеркала, наводил чуб. Он старательно начесывал его на лоб и сбивал на бок фуражку, а увидев начальство, с председательского места поднялся очень неохотно, может, действительно набегался за день. «Ты уступи место-то, Ваня!» — посоветовал Аким Селиверстов, подталкивая милиционера в плечо. «Да сбегай по избам, ворохни мужиков, что посмелее. Пусть сбиваются на завтра в поиск. Да в Юрьевскую конюшню сходи. Там у нас лошади покрепче стоят. Подскажи, чтобы мне корму в санки запрягли». Типуев посмотрел на председателя. Худенькое лицо его было любопытно. Кобура с наганом сбилась на живот и провисла, болтаясь меж коленями. И весь вид у Вани был весьма невоинственный. Заметив вопросительный взгляд Типуева, Аким сказал: «Фельдшера надо. У Парамона Юлька плоха. Поеду в койду». «Куда на ночь-то глядя? Лучше пораньше с утра и выехать», — посоветовал Типуев. «Да и волки ныне балуют». «Как Петенбург говорит, ты меня не пугай. Я под немцем сидел и лягушками питался», — грустно пошутил Аким, положив голову на руки. «Ну, давай, поди». Селиверстов стал рыться в столе, достал наган, который никогда при себе не носил, прокрутил барабан, высыпал патроны на ладонь и, взвесив желтые камешки, разместил по местам. С этим наганом когда-то вырывался Аким из рук белых под Обозерской, но, правда, была еще в кармане граната Мильс. Лесами идти голодно, да и оборвался он тогда, решил на деревню выйти. Но как тут узнаешь, белые или красные на постой? Мысль пришла внезапно. Дом попа самый заметный около церкви. С полей подобрался к нему сходу в поповские двери. А батюшка оказался матерый, выхватил Аким гранату и под нос попу тык. «Разведка мы, показывай, где красная сволочь!» «Да Господь с тобой, сынок! В спокойствии мы ныне!» Ни капли не испугавшись, ответил батюшка и почесал вислый живот. «Ты поешь, а дорогу тебе сынок укажет!» Так, приноровившись к поповским домам, и шел Аким от деревни к деревне. В трех удачно побывал, а в четвертый нарвался на белый пост. Пришлось уходить. Вот тогда и наганом поработал. Председатель сельсовета сидел за бывшим купеческим обшарпанным столом. Быстро же пришел в негодность. Зеленое сукно ободрано и залито чернилами. потому что садятся на него все, кому не лень. Комната не закрывалась. Правда, кроме стола и сейфа, ничего в ней не было. Но Ваню Типуева такая безответственность коробила. А вдруг сейф упрут? Так, ради забавы. Утащит, в море бросит. Может, потому в свободное время он и старался занять председательский стул. Но сегодня, впервые за год работы здесь, Аким, уходя, закрыл дверь большим амбарным замком. Завернувшись в тулуп, он повалился в сани и понюгнул лошадь. А утром, перед самой непогодой, со стороны Архангельска прибежала довольно свежая лошадка, которая доставила в вазицу кривобокую женщину и солидного мужчину в кожаном пальто и папахе, наверное, инспектора из губернии. Тот, что в пальто, сразу вошел в избу с красным флагом на крыше, а женщина, покинув сани, оперлась о палочку и по воронье стала осматриваться. Видимо, в этих местах давно не бывало, а может, и вообще впервые очутилась здесь. Мало ли кого носит, мытарит жизнь, но только доподлинно известно. Это засекли бабы сразу в нескольких избах, что, приезжая, зашла в дом к тетке Анисии, вдове, выпивохе и грубой женщине. А тот, что в кожаном пальто, в сельсовете задержался недолго. В сопровождении Вани-милиционера и председателя коммуны Тюлень Афанасия Мишукова направился к дому Парамона Петенбурга. У Вани винтовка. Он сегодня почему-то был при большом оружии. Билось о ногу и явно препятствовало движению. Мишуков шел гордо и прямой. Широкое лицо было важным, а на голове шапка с кожаным верхом. Парамон Петенбург только что управился по хозяйству. Правда, в доме всего две курицы. Все хоть Юльке яичко будет. Ну а для кошки приносила молока тетка Анисия. Печь Парамон натопил пожарче, чтобы Юльке не так маятно было, жар костей не ломит. Картошки отварил, но сам есть не стал. Так и сидел за столом, катая хлебный шарик по скобленной доске. За этим занятием и застал его представитель из города. Он прошел к передней лавке, следя подшитыми кожей новыми валенками. Мишуков, странно улыбаясь, пододвинул к себе табуретку и взгромоздился на нее, как на коня. Ваня Типуев сиротливо встал у двери, опираясь на винтовку. Парамон, увидев важного человека, хотел было и чаю предложить, но, всмотревшись в немое лицо, намерение оставил и спросил резко: «С чем пришли?» Он осунулся, детка Парамон. За одну ночь побелели его волосы, и голос стал тусклым. «Собирайся, гад!» — сказал Мишуков. Ваня Типуев встал у дверей в сторонку. Но что удивительно, видимо, сломила Петенбурга беда, но только не вспылил он по обыкновению, не хватанул кулаком по столу, а жалобно, помимо своей воли глотая слезы, попросил уполномоченного: «Юлька, дочь моя помират. Может, погодите?» «Ничего, присмотрит», — сказал строго Мишуков, поднимаясь с табуретки. Странная робость овладела Петенбургом. Что-то надломилось в нем за эти дни. Он хотел бы сейчас долго и горячо говорить, мол, что вы творите, товарищи? Ведь и Букашка человек. А он под немцем 2 года сидел, пусть и при старой власти. Лягушками питался, но благодарение Богу выжил и сам Буденный ему руку жал. Но с тех пор прошло 10 лет, и, наверное, никто не поверит, что не придумано это стариком. Ничего путного не мог сказать Петенбург. Слова не вязались, и потому, не возражая, стал собираться в путь-дорогу. А за дверью лежала беспамятная дочь, и в кухню доносились ее всхлипы. И, наверное, это было слишком бесчеловечно. Вот почему не глядел на старика представитель из города. Да и некогда ему было вдаваться в подробности. Дома жена рожала, как-то там обойдется. Раз директива дадена, то исполнять надо. А Парамон, набрасывая на себя старенькую малку, тихо бормотал. Вот и дожился. Рестант я, и собрать меня некому. Рестант, значит, Парамон Иванович. Петенбург прошел в белую горницу, низко поклонился перед дочерью, поцеловал ее беспамятную в лоб и сказал сухим голосом: «Язык свой виню и сердце свое броню. Ну и прощавай, доченька, бывает и не свидится боли». Повернувшись, Парамон пошел к дверям, а Ваня Типуев встал у него на пути и сказал: «Парамон Иванович, из вещичек бы чего прихватили, вдруг надолго». «Ничего мне не нать». Он вышел на взвоз, рассмотрел заснеженную, притихшую и совсем обезлюдевшую деревню, словно по улицам метлой замели, потом низко поклонился в сторону моря. «Прощавай, батюшка, не гневись». Потом на все остальные стороны склонился в поясном поклоне. «Прощавайте, люди добрые. Бывает, чего и не так сказал или сотворил, так не поминайте лихом». «Хватит представление ломать», — оборвал Мишуков. «Тут тебе не театр, давай пошли. В тюрьме для стишков времени хватит». И он подтолкнул старика в плечо, а скользко было на давно нечищенном взвозе. И потому Петенбург поскользнулся и едва не упал. И этот тычок Мишукова засекли люди, что глазели сейчас в окна, и занесли в черный список. А когда весы правосудия будут в секундном равновесии, то и толчок упадет на чашу зла. Парамона думали везти в город сразу после обеда, а пока поместили в сельсовете, в соседней комнате. Но так как замка на двери не было, то приставили Ваню Типуева. Но неожиданно накатилась на Вазицу метель, да такая, что страшно показаться на улицу, враз подметет. Двери у Петенбурга, он, видимо, в торопях не запер их по-настоящему, распахнулись и давай громыхать, поддакивая злому ветру. Но этого люди, конечно, не усмотрели бы и не знали, так как снег сразу залепил окна. Потом расскажет подробности горбатая женщина, что внезапно вынурнула из-за поворота. Она едва ползла, захлебываясь ветром, и оттого часто показывала ему спину. Ворота на повете едва закрыла, а снегу уже намело порядочно. Женщина огляделась. Она была еще не старой. Ее серые печальные глаза, видимо, уже давно не высветлялись. И скорбные морщинки пролегли у рта на молодовитом лице. Она осмотрелась вокруг, словно припоминая, что здесь было раньше, и приметила, что дом без хозяйки окончательно осиротел, и что скотину здесь давно не держат, потому как сеном не пахнет. И только чудом уцелевший клок зачернелой травы качается на деревянном крюке. Женщина, очевидно, знала избу и сейчас только заново привыкала. Она не пошла в нижнюю половину, а, скользя мерзлыми валенками, покрашенным сенцем, постучалась в кухонную дверь, хотя уже догадывалась, что ей никто не ответит. На кухне было тихо, только музыкально отбивали часы норвежской работы. На столе стояли стакан недопитого чаю и чугунок с картошкой. Из-за неплотно прикрытой голубенькой двери доносилось постанование. Марья Задорина, а это была она, сняла шубейку из потертого бархата. Холодному жакетику, наверное, лет было предостаточно, потому как он изрядно заплешивел. Палку она приткнула у порога и смахнула круговым движением вдовий платок. А когда сняла его с плеч, то обнаружился куль тяжелых черных волос. «Боже милостивый!» — шептала горбатая. «Да коли страдать безвинным? И неужели ангелы-хранители, воины твои небесные, совсем зарабились? И за кой ляд они только жалованье получают?» А Юлька еще не приходила в себя. На желтом лбу слиплись будто бы седые волосы. Выпуклые голубые веки накрыли бездумные глаза. Пальцы бегали по цветным лоскутам одеяла, словно собирали ягоды. «Ой, белеюшка-то мое! Да как тебя скрутило, связало!» Худыми пальцами с круглыми суставами Марья пробежала по Юлькиной груди, постукала, побрякала костяшками, помяла бока. Потом подожгла мелко нарезанный рог. Удушливый дым пошел по комнате. Юлька тяжело закашлялась, но глаз не открыла. А незваная гостья шевелилась быстро, наложила на грудь овечьей шерсти, обмотала холстинкой простиранной, добыла из узелка пузырек, разжала Юлькины плотные зубы и влила жидкость. «Пей, коса-то голубушка! Это водица на иве настоена, да на добром лесном меду. Недели не пройдет, будешь как новенькая копейка. Ой, горюня ты моя! Время на время не походит. Молоды молодятся, а стары старятся, ведь и я когда-то молоденькой была». Да, как ни была-то, припомнить только нужно. Татка в море ушел по треску, а как ушел, так и пропал. Мати от иконы не оттянуть. Дочь единую в зимнегорские кельи отправила за отца поклоны бить. Ушла Марья на месяц, а на 20-м дне записку от матери приносит. «Доченька, извини меня, но оставляю тебя. Не одну покидаю, но с Богом. Часто буду молиться за тебя, а ты в молитве поминай нас. Привез Санька Паранькин известие, что потонул наш батька. Карба с волной захвастнула. Убивайся, не убивайся, а жить-то нать». У Пелагеи Юрьевой корова задавилась, кость рыбная в горло попалась. «Семга будет, да к пирог рыбный пошлю. Может, Бог услышит молитвы наши. Привет от Нюры, от Сони, от Даши, Николая, Митьки, дяди Степы, тети Клавдии. Даша Степкина, что с тобой бегала, на 2 годика постарше, вчера свадьбу справила. Гулянье-то было. Писала соседка Рая Никитишна». А через неделю и второе известие принесли. Пошла мать на речку белье стирать, полоскать. Да, видно, дощечка намыленная была, а вода прибылая, высокая, так и укатила бабу в омут. Осиротела разом Марья. Дом ее в Дураково криво опоясался досками. Под самые окна пошла особенно сочная крапива, и нежилым духом сразу повеяло вокруг. От давних и случайных воспоминаний освободил Марью Задорину скрип двери, и морозный воздух окатил зябкие плечи. «Избу-то не студи, плотнее двери притвори», — досадливо сказала она высоченному мужику в нагольном новом полушубке. Мороз сразу заскочил под лавку и ушел в половицы, а запах овчины, густой запах, по-хозяйски расположился на кухне. Мишка Крень на бабку особого внимания не обратил. Лает тут шавка горбатая. Сразу мимо Марьи прошел в горницу, топая большими, обшитыми кожей валенками. Михаил между делом пригладил вокруг лысины скобку волос, уселся на скрипучий табурет и так не шевельнулся битый час, навесив плечи над спящей и вглядываясь в Юльку. Глубоко запавшие глаза Креня были угрюмы и печальны. Потом, оглянувшись, он нерешительно поправил одеяло, потрескавшийся от морского рассола ладонью, погладил больную по щеке и сказал глухо: «Юлька, не помирай, сватов зашлю». Его сухое лицо дрогнуло, еще не ожившее от многодневной голодовки лицо с желтыми тенями на висках. «Но, видать, силен, Ох, как силен крень, если сумел не слечь надолго, а приплелся, насилуя себя. Он уронил большую голову в пригоршню ладоней и закачался на табурете. «Не казни меня, Пашенька! Ей-богу, невинен я! Отпусти, Христом прошу! Не со зла тогда ударил тебя от помутнения разума!» От постоянных мыслей словно тронулся умом крень, а может, льдина ослабила его душу, и однажды, припомнив жену, он травил себя постоянной мыслью. Как же это случилось? Он в горницу хотел войти, и споткнулся о хохот. Старый крень что-то наговаривает, а она, Пашка, заливается. «Ой, стерва, Пашка, чего там вытворяешь?» Распахнул сразу обе половинки. Показалось, что старик-отец отпрянул к иконе. «Но перестань, жонка, смеяться! Разве не видишь, что муж в гневе?» Не уловила Пашка смертельного взгляда. Просто светло на душе было. Сына ждала она. Он чудак бился под грудью, и оттого морщинился веснушчатый нос Пашкин, как от щекотки. Ведь крикнул ей Мишка: «Не ржи, и не стыдно, как кобыла хохочешь. Вишь, завелась!» «Ну, по что ты, Пашенька, не споткнулась о грозный окрик? Ведь толкнул я тебя, да на острый угол стола. Не казни меня, отпусти!» Крень шатался на старой табуретке, и Марье стало жалко ее. Хоть и плохонькая, но все-таки вещь на улице не валяется, а этот идол стомоногий не иначе свергнет ее. Досадливо бормотала она на кухне, но креню думать не мешало. Потихоньку нащипала лучины, самовар наставила. Но Мишка без чая ушел, только буркнул что-то непонятное. «О, турок бесчувственный!» проводила гостя Марья, забираясь на печь. Юлька очнулась утром. Открыла выгоревшие от жара глаза, прошелестела что-то слабым голосом. Но этого было достаточно Марье, чтобы она моментально подскочила к кровати. «Ну-ка, хватит, голубушка, залеживаться! Вишь, бока до плеши вытерла!» «Ну ладно, ладно, ты помолчи!» успокоила Юльку, заметив ее вопросительный взгляд. «Парамон пошел рыбки на варю сосмекать». Юлька, видимо, отчетливо расслышала бабку, потому что глаза ее были понятливы, и она даже согласно шевельнула головой. Но потом какая-то тайная сила закрыла ей глаза, тяжелые веки опустились, и видно было, как билась на левом виске тонкая голубая паутинка. Пот пробивался сквозь кожу, и сразу легкая, едва уловимая краснина окрасила щеки, и зерна зубов уже свободнее глянули из-за ослабевших губ. И снова уж который день неотвязно приснилась Юльке, будто на телеге едет она, легонько понюгая кобылу, а впереди вскачь гонит лошадь Мишка-крень, кнутом охаживая ее по взмыленным бокам и все стараясь достать промеж ушей. Куда гонит изгильник? По какой нужде торопится? Юльке неизвестно. Но пала гнедуха Мишкина. Лежит и тяжело так вздыхает, не в силах подняться. Подъехала Юлька и говорит: «Миша, ты что сделал? Скотинке-то больно?» «А ничего, полежит и встанет, полежит и встанет. И человек, случается, падает, а полежит и встанет». «Но гнал-то ты зачем?» — спрашивает Юлька, не в силах перенести пронзительных Мишкиных глаз. «По какой нужде ты гнал лошадь, скажи мне? Впереди-то меня! Ты так и не поспел?» Но ничего не успевал ответить Мишка, потому как сон обрывался внезапно. Большая машистая птица настигала Юльку, все норовила стегнуть ее крылом, и девчонка убегала, задыхаясь по мглистому ледяному полю, не в силах укрыться. И снова откуда-то появлялась тяжелая трава по пояс. Веслобрюхая лошаденка неторопко везет Юльку о край моря, едва намечающейся сквозь перезревший иван-чай, а впереди парусом бьется Мишкина потная рубаха. Устала Юлька от этого сна. Уж так устала, и новое пробуждение было для нее радостью. А вечером снова явился Крень. На этот раз Марью приметил и даже спросил: «Ты чья, горбатенькая? Видать, не наша?» Потом порылся в карманах, достал кулек. «Гостиниц тут, конфекты». В горнице он сразу заметил, что Юлька дышит ровнее, и словно бы растворилась на лице нездоровая бледность. Крень склонился над девчонкой, вдыхая запах пшеничных, внезапно так выгоревших волос. И горьковатый комок неизъяснимой жалости к себе вдруг встал в горле. И впервые за последние годы непонятное волнение охладило спину, сердцу стало тесно, и оно тыкалось в ребра, обливаясь кровью. Мишке хотелось сказать что-то очень доброе, но слова не находились. И Крень только и смог прошептать, щекоча Юлькино ухо губами: «Помрет отец, свою избу поставим. Закабалил он меня, Юлька. Хомут тесный надел, мочи боли нету». А потом он стоял на улице, распахнутый. Зимний вечер обдавал Михаила холодом, а ему было от чего-то душно. И, приткнув на самый затылок пыжиковую шапку, он закрутился на одной ноге, потом опрокинулся в снег и долго барахтался в сугробе, рассматривая сквозь закуржавленные ресницы окна своего дома. И показалось ему, что стоит в неясном свете обмороженного окна его отец, и погрозил Мишка старому Креню кулаком и пополз на четвереньках навстречу этому лицу. Облизал Крень мерзлые губы и словно ощутил запах Юлькиной кожи. «На руках утащу! Ой, закачу свадьбу, качну деревню, пять олешков заколю, пусть знают Мишку Креня, и на брагу не поскуплюсь. Ой, вознесу я тебя, Юлька!» Но тут пропал, улетучился радостный хмель, отрезвил морозный вечер. Встал Крень, провел рукавицей по стылой овчине и устало зевнул, вспомнив об отце. «Скажу ему: баста, баста и все! Не ребенок я, чтобы надо мной изгиляться!» Пелагея опасливо открыла глаза, из-под коротких ресниц косо глянула в бок, увидала спину мужа в грязном исподнем. Старый Крень раздумчиво посидел на кровати, потом зашаркал опорками к толстолобому комоду, порылся у себя под нательной рубахой, достал ключ на рыжем от пота шнурке, открыл ящик и со дна его добыл увесистый сверток. Крень рассыпал желтые монеты и стал катать их по столу. Пелагея знала забаву мужа и однажды даже пробовала заикнуться, на что, дескать, деньгу копишь, все равно с собой не возьмешь. Нет бы на дело употребить. Ведь и я в ремках хожу, и у Мишки на перемывку тельной рубахи нету. Кто узнает, посторонний засмеет. Но в ответ на длинную свою жалобу получила Пелагея пониже поясницы столь крепкий гостинец, что после такого подарка всю неделю садилась на лавку с болью. А спровадив жену из горницы, Крень еще крикнул вдогонку: «Для счастья душевного денежки, слышь, мокрая курица! Хочу в вазицу зашвырну, захочу первому нищеброду отдам, а вам выкуси!» И он соорудил из крепких еще пальцев внушительный кукиш. «Сладко? Больно сладко!» Федора Креня напрямую не объехать. Еще в начале 20-го года, когда почуял перемены, забил он оленье стадо, мясо сбыл в армию, потом и живность лишнюю из хлева угнал на торжище. Так рассудил: много ли самому надо, сухая корка да рубаха на перемывку. Сейчас он сидел у стола, нагорбив узкие плечи, и катал кругляши. Они натеплились в глубине комода, сально лоснились и не вызывали душевного веселья. При свете керосиновой лампы отсчитывал крень золотые пятерки, укладывал столбиками, и вдруг круговым движением ладони равнодушно распихивал деньги по столу. Побарывая в себе черную тоску, вяло засмеялся, оглянулся на кровать, на неряшливую копну громоздкого Палагиного тела, но бабка успела глаза испуганно затворить. А когда слегка раздернула вновь, то сначала увидела кальсоны с распущенными подвязками и сутулую спину креня в теплой на меху фуфайке. Федор зажег фонарь, подкрутил фитиль и вышел за дверь. Пелагея обидчиво хмыкнула, спустила с кровати ноги. «Присмотреть, Надь! Сгноит ведь добро, и железо тлеет!» Но, вспомнив недавний пинок, полезла обратно в перины. А Федор Крень был нынче в тревожном состоянии духа. Петенбурга забрали, а значит, теперь и его черед. Заметут, как миленького, в сани скинут, да стражника под боки. И кати тогда в Разгуляево на свалку. Вот и деньги мотать не время. Век остатний как доживать? Не с рукой протянутой ходить на старости лет. Мишка сам с усам, руки при себе, худо-бедно прокормится. А бабка? У стола не без крох, немного надо ей. Ежели я буду сыт, то и она не оголодает. Лет 20 назад пробовала ворохнуться. Подолом завертела. Ты такой-сякой, измывалец. Самовар прихватила, да ночью к матери умчалась на другой конец вазицы. А у тех самих целая конница на лавках. Само рукодана едят. Наутро с матюками прогнали прочь. Пришла покоряться. Видно, мерзла, вон губы-то посинели. Минуты у ворот считала, знать, гордыню смиряла. Да холод он хуже стражника. Господи, сколь ничтожно мы, твари твои! Крень отворил половицу в дальнем углу хлева, надавил заступом, но мерзлая земля не поддалась. Тогда нашел ломик и стал долбить ямку под самым стояком. Но силы-то в руках уже не те. Потухли и опустили мышцы, а потом уработалось через натугу, и голова сразу вспотела. Крень шапку прочь в пустые ясли, где недавно еще кормился жеребец. Ну, кажись, ямка в самую пору. Такая ли уютная ямка? Хоть сам ложись тут же, вот только соломки подстелю и самое теплое место денежкам. Вот смеху-то будет, когда помру. Слетятся вороны над моими костьми. Прах перетряхивать станут ради наживы, глаза выклюют. А я им кукиш черствый. Дом-то кверху плечом не подденешь, это тебе не сундук, а деньги и на том свете силу имеют. Но чего доброго у покойнички не примут к себе, воспротивится. Я тогда денежками и ублажу, подсластю. Нету на моих золотых крови, окромя своей, три пальца оставил на новой земле и шесть зубов цинге старухе подарил. Ой, как Сенька Ложкин помирал! Черней грязи был, а плакал-то как, все жить хотел. Крень нагнулся над неровной ямкой. Хотел землицу руками подровнять. А ногой нечаянно пихнул сверток. И пока собирал монеты и увязывал их ладнее, тут и расслышал внезапные шаги. Это Мишка, сын, возвращаясь от Юльки, вдруг увидел в хлеву тонкую полоску света. Но полоснула она ярким пламенем, прямо обожгла глаза, столь оказалась неожиданной. Первая мысль — воры, потому пошарил на ощупь. Все тут с малых лет родное, знакомое, В руке нашелся шкворень. Скрадывая собственный вес и силу, Мишка глянул в узкую полоску света и увидел сгорбленного отца. Старик вскочил испуганный, совсем легко вскочил. Хотел ногой сверток прикрыть, и опять неладно. Развернулась тряпица, покатилось золото черными кругляками. «Чего раззявился? Отца родного не видал!» — закричал Федор, скрывая растерянность и внезапный страх. «Гляди пуще, помрудок твое будет!» Но Михаил не слышал отца. «Господи, — думал он, — помоги мне! И доколе он будет изгиляться надо мной, своими руками придушу, вот нынче же и прикончу! Делиться давай! Слышь!» С вызовом и нарочито громко, чтобы заглушить тревогу, выкрикнул Михаил. Он травил душу страшными мыслями, но отца все-таки побаивался. Даже не отца, а той суеверной власти, что с кровью передается от поколения к поколению, на чем держится род человечий, и перейти которую трудно и грешно. Стоящее дело. И Бложка семью заводит. А я вот золотишко задумал припрятать. Дай, думаю, схороню от злых глаз подалее. Горе миру от соблазнов. Вот скажи, Мишка, украдешь, а? Делиться давай. Ты остынь, ты горячку не пари. Ну, разделимся, ну и что? Вот ты кита, к примеру, нашел. Нашел. А делили на всех, всем по куску. Так много ли тебе досталось? Шиш. Но если бы тебе одному, ты чуешь, какая сила? Если всем хорошо, то и не значит это, что тебе хорошо. Но если тебе хорошо, это уж точно, что хорошо. Усмешка плавала на бледном лице старика. Здорово ослаб за последние дни Федор. Глаза ввалились, и горбатый нос еще резче выпятился над впалым ртом. Но в глазах вспыхивали желтые бесовские искры, и был похож сейчас Федор на старую плешивую рысь, голодную и усталую, притаившуюся в схороне в ожидании добычи. Ей уже не взять зверя. Зря она точит зароговевшие кости и разжигает душу. Не дотянутся когда-то быстрые лапы до шеи лосенка, и слабые зубы уже не вопьются в терпкое мясо, но по-прежнему хищно горбатится ее спина. «Завтра же делиться будем», — тупо настаивал Михаил. «Сколько добра не копи, все прахом пойдет, а я жить хочу». И молодой крень приложил кулак к груди и низко поклонился. Но отец слезливо сморщился, крупные веки накрыли глаза, и, качнув лысой головой, он просительно заговорил. «Не надо, сынок. Всякое царствие, разделившись, опустеет, и всякий дом ополовиненный не устоит. Смотри, время какое! Изба наша, крепость наша!» Михаил молчал. Он смотрел неотрывно, как вздрагивал в отцовских руках заступ, грязня, рассыпанная под вязки кальсон. И вдруг прямым тычком, будто не сильно, приложил шкворень к груди отца, а второй рукой прихлопнул сверху. Старик ойкнул и, подломившись, молча опустился на навозные половицы. Мишка, не глядя на отца, обтер ладони о полушубок, собрал деньги и сверток сунул за пазуху. В избе поднял мать и грозно по-отцовски прикрикнул. «Поди старика подбери, в хлеву лежит». Пелагея, сонно мигая, еще долго соображала, что случилось. Потом бросилась к двери, но вернулась к сыну и спросила. «Сейчас бежать или погодить?» Михаил не ответил. Тогда Пелагея пожала плечами. «Пойми тут, разбери вас». И полезла на печь за фуфайкой. В эту ночь младший крень спал очень крепко. Так не спал он с той поры, как пошел на зверобойку. И впервые не качалось во сне тело. и сердце билось удивительно спокойно и умиротворенно. Ване Типуеву надоело охранять Петенбурга. Поставили их у двери часа на два, пока начальник из губернии пообедает. А потом началась такая заваруха, и нет ей ни дна, ни покрышки. К тому же старика на хлебное довольствие не определили, так не помирать же ему здесь. Раза два милиционер притащил поесть из дому скудненько, но принес, сами не ахти, что едят. Потом с утра сбегал к уполномоченному, который стоял на квартире у председателя коммуны. Но был тот навеселе, и от Вани Типуева отмахнулся пьяно, мол, отстань от меня, и добрые глазки хмельно щурились на широком лице. Ваня Типуев посмотрел в эти глазки и понял уполномоченного так, что Парамона можно и домой выгнать. Ваня окликнул Петенбурга еще снаружи, но Парамон признаков жизни не подавал. А когда Типуев зашел в сельсоветскую комнату, который запер с вечера, чтобы не сидеть рядом с ружьем всю ночь, то увидел, что Петенбург лежит на столе, залитом чернилами, и руки у него крестом на груди. «Ты чего, иль помер?» — спросил Типуев, боязливо приближаясь к Парамону. Тот не отвечал и, не мигая, смотрел в потолок. Ваня пригляделся внимательнее к Парамоновой груди и установил, что она колышется. «Ты чего шарманку играешь?» — спросил он грозно, и большие уши его зарозовели. «А ну, поднимайся! Тут тебе не санаторий, а казенное помещение, и тебя развлекать некому!» «Уйди, Ванька, Христом прошу! Соборовался я ныне и жду Избавителя!» У Типуева от таких слов холодные лезвия скользнули по спине. «Как так помирать? Здесь, Парамон Иванович, вы не имеете такого права, чтобы помирать. Вы домой пойдите, там можно!» Милиционер потоптался у стола, не зная, что предпринять. То ли бежать к уполномоченному, то ли старика стягивать со стола. В это время Петенбург шевельнулся и глухо спросил, скашивая глаза в сторону Типуева. «Юлька-то как?» «Плоха ваша Юлька. Бабы сказывали, что до утра не протянет», — соврал милиционер и попал в самую точку. Эти слова живо подняли Парамона. Он ушел, минуя Типуева, не сказав «здравствуй, прощай». Дома Петенбурга ждал самовар. Он свистел, как оглашенный, даже чайник на конфорке подрагивал. Марья Задорина сидела спиной к двери, а когда морозный пар бросился в ноги, живо вскочила, приткнувшись кривой спиной к бревенчатой стене. «Ну, какова?» — настороженно спросил Петенбург, отмечая про себя, что эту женщину не упомнит, но где-то вроде бы видел ее. Мысль скользнула незаметно, вторым планом, потому как Парамона прежде всего интересовала дочь. Не дождавшись ответа, он промчался в комнату. И еще открывая голубую дверь, увидел спокойное, спящее лицо дочери. «Слава тебе, Господи, доченька! Голубанюшка ты моя ненаглядная!» — упал он на колени и уткнулся лицом Юльки в ноги. Парамон поднял зареванное лицо, вгляделся в Юльку, поймал слухом ее сонное бормотание и глупо заулыбался. «Детка!» — услыхал Парамон просящий шепот. «А, детка! Ты давай не буди девчонку. На поправку, кажись, пошла. Спасибо тебе, странные гости. Благодетельница ты моя. Как тебя зовут, величают?» — растерянно бормотал Петенбург уже на кухне, рассматривая гостью. И снова мелькнула мысль, что вроде видал он когда-то эту женщину. «Не знаешь, Парамон Иванович, как в Дуракова-то наезжал, когда всегда к Задориным на ночевку останавливался?» — просительно улыбалась Марья, а сама молила глазами, чтобы скорее закончился этот трудный для нее разговор. «Ты же мне конфеты привозил. Господи, да когда девчоночкой была, Марьей меня зовут. Может, помнишь монашенку из келей? Ну, ты садись, чайку горяченького попей, а там потихоньку и вспомнишь». Она обмахнула полотенцем любимую Парамоном глиняную кружку и будто век прожила с Петенбургом, и все его привычки ей были известны, налила того коричневого, как палый осенний лист чаю, который так любил Петенбург. Налила столь темного чая, что блеск зеркальный давал, и этим очень ублажила хозяина. Парамон длинными пальцами прихватил блюдце, придвинул к краешку рта и шумно дунул. По коричневой влаге поплыли целые гроздья пузырьков. А по поверью, это к большим деньгам, потому такой чай сразу пить и грешно. Петенбург пил и присматривался к гости, в душе пережив внезапную перемену чувств от изумления до тихой грусти, ибо это действительно была Марья. И будто ненароком приметил, что глаза у Маньки по-прежнему чисты, только осенняя грусть в них, и губы четкие-четкие, лишь тоскливые складки в уголках. А как заговорила Марья, показала молодые зубы, но прямо совсем девка, только вот спина. Уводил Парамон глаза влево-вправо, но лезут в лицо кривые плечи, и оттого неловко связывает язык, как бы не ляпнуть чего лишнего. А слыхали мы тут, что померла ты, я и в поминанье тебя записал. Марья внимательно смотрела на Парамона, и на глазах закипали слезы. Она так и заплакала, не поставив блюд на стол. Оно волновалось в ладони, готовое выскользнуть. А слезы, очень крупные и частые, катились в бурый чай. «Эх тебя, Марьюшка, солона слеза душу ест. Ну, хватит, хватит!» — уже совсем растерянно сказал Парамон. Пересиливая сонную тяжесть в голове, как сквозь ватную преграду, так трудно было, потянулся к Марьиной руке и погладил ситчик рукава. И благодарно улыбнулась Марья, высветлилась лицом, словно что-то тронулось в ней. «Уж не знаю, Парамон Иванович, как и высказать...» Гостья неловко затеребила уголок вдовьего платка. «Небось, слыхал, что со мной сделалось? Как ребеночка-то понесла, да мертвого. Потом от горячки едва на тот свет не отправилась. Да вот ушла от смерти, оклемалась». При этих словах снова подхватила Марья Задорина уголки монашеского платка и прошлась ими по мокрым глазам. Шумно высморкалась, а когда заговорила, то лицо стало светлым и растворилось горе за давностью лет. И рассказала она старопрежнее так, будто и не с ней приключилась беда. Агния-то полагала, что помру я, но каким-то чудом настропалила себя благодарение Господу на жизнь и до сей поры живу. Марья расправила на коленях застиранную юбку, аккуратно распрямила морщинки на грубом рядне, провела рукой так, будто приласкала любимое дитя, и, вздохнув, приготовилась рассказывать длинно и торжественно. Петенбургу было совсем не вмочь. Чувствовал он, как боль поднялась выше, и уже не тоненько льется, а рывками, резко так, словно бы под горлом, да потом еще эта проклятая слабость. Стол плавно уходил из-под руки, зыбким становился стул, и Марья шатнулась и поплыла куда-то в сторону. Но Петенбург заставил взять себя в руки, потер виски, вроде бы полегчало. Вслушиваясь в рассказ Марьи, Парамон словно просматривал и свои собственные внезапные воспоминания, которые вдруг приобрели силу необыкновенную. В тот самый день 25 июля 900 года, когда по Вазице прокатился слушок, мол, Манька Задорина, монашенка из келий, сколотного родила, еще холостой парень Парамон Селиверстов решил ружьишком побаловаться, а потому опоясался потуже вязаным кушаком, харч в пистерь сложил, ружье старенькое Ремингтон прихватил. «Пойду в лес брожу, может, наварю, что сосмекаю. А нет, так хоть ноги убью, сказал отцу, выходя из избы. И когда спускался под угор к замелевшей вазице, и пока выталкивал на быстерь, катаясь по няше, илистая вязкая глина, легкую лодочку все чувствовал на себе отцов взгляд, а разогнув занемевшую спину, увидел его лицо и в окне, и шутливо погрозил пальцем. Потом растаял дом и деревня, подковы, вбитые вдоль речки. Поначалу отдалялась очень даже лениво, пока не подхватил лодочку поворот. Дохнуло болотной сыростью. Сова, опираясь властно на крючковатую хангу, сухую голую деревину, свесила вниз любопытную голову. Парамон взглянул в слепые совиные глаза, плюнул брезгливо и, откинувшись назад всем телом, резко выдернул лодку в очень спокойное озеро. В дальнем заливчике, как раз напротив келий, поставил лодку на прикол, но сразу в лес не удалился, а опустился отдохнуть на маховую кочку. А вот и солнце скатилось за тайгу. Оно мягко прорисовало дальние синие стены на речке Пые, затушевало мелкий березнячок на ближнем берегу озера, и от редких, но сильных сквозных лучей вдруг засияли чистые радостно паутины, что развесились под самым носом.